Артур. Вернувшись с концерта, Артур для приличия покрутился перед Людой в гостиной, где она отдыхала перед телевизором за просмотром одного из любимых сериалов. Всем своим видом он пытался показать тете, что все в порядке, чувствует он себя хорошо, что она может не волноваться. Артур понимал, что за последнюю неделю истрепал тете нервы своим поведением. Из гостиной он направился в свою комнату, хотя больше всего ему хотелось закрыться в мастерской и не выходить оттуда, пока не запечатлеет события вечера на холсте. Несмотря на острое желание, больше похожее на исступление, Артур заставил себя не выходить из комнаты в течение всего вечера. Он побороздил просторы интернета, чего не делал уже сравнительно давно, пообщался с единомышленниками на сайте «Мир живописи», где зарегистрировался несколько лет назад, около полуночи отправился в постель. Дело в том, что Артур хотел запечатлеть увиденное с фотографической точностью, с помощью игры света и тени создать неповторимую световоздушную атмосферу. По манере письма и выбранному направлению Артур относил себя к портретистам, самой распространенной группе в художественной среде. В душе, в мечтах он стремился к импрессионизму, узкому направлению реализма с его брызгами цвета, способными отразить эмоциональное настроение. И неважно, пейзажное ли искусство, различные абстракции или жанровые картины, его желание творить в цвете было подобно мечте о свободе, получившего пожизненное заключение. О стремительном вихре цветовых решений Артур знал только из книг. Он страдал от невозможности даже представить, как это выглядит в действительности. В его голове сложилась расплывчатая модель импрессионизма как чего-то прекрасного и недосягаемого, настоящего искусства безупречного вкуса. Глядя на картины Моне, Ренуара, Артур видел лишь промежуточные оттенки серого, контраст светлого и темного, четкую передачу формы. Он не мог различать локальный цвет и цвет, приобретаемый под воздействием освещения, подрагивающие переливающиеся мазки, как различали другие приверженцы импрессионизма. Разглядывая известные полотна, Артур не улавливал посыла, заключенного в плоском куске холста. Увидев девушку впервые, Артур не понял, что произошло. Позже, у себя в мастерской, когда на холсте постепенно проступал образ, до него начало доходить, что это оно, то самое, о чем он так много знал в теории, но даже не мечтал познать в жизни. Впервые он понял, что значит выразительность цветовой гаммы мазка, эмоциональная окрашенность цвета, передающая его собственные чувства. Он хотел наносить на холст несмешанные краски, просто выдавливая их из тюбика, не стараться растушевывать мазки, нанося их чистыми и небольшими, хотел уловить черты незнакомки быстрыми пятнами цвета и испытывать счастье от разглядывания полотна, словно покрытого заплатами. Он мечтал вновь ощутить пережитое, как если бы холст был его чувством или идеей в краске. Он испытывал мучительную потребность, чтобы настроение стремительно улучшалось по мере приближения картины к завершению, достигнув почти эйфоричности с последним мазком кисти. По пути с концерта Артур лихорадочно размышлял. С одной стороны, ему хотелось немедленно приступить к работе. Он намеренно замедлял шаг, чувствуя, что готов перейти на бег. С другой стороны, росло желание чего-то особенного, никак не формирующееся в определенную мысль. Он хотел естественности, более правдивого отражения натуры. Ему нужен свет и воздух. Наконец-то мысль оформилась. Он хотел попробовать работать на пленэре, в естественных условиях. Артур чувствовал, что на открытом воздухе сможет еще лучше передать богатство изменений цвета, сделать образ незнакомки еще более реальным. Именно поэтому он не пошел в мастерскую вечером. Вместо этого решил выспаться как следует. И утром, когда взойдет солнце, отправится работать к морю.